Глава 1029. Птичий крик. Находившийся внизу от девушки вихрь с ревом ударил в небо. Невообразимая затягивающая сила рвалась из воздушной воронки, и у святого предка клана Фу не было никакой возможности сопротивляться. Следуя за увлекавшими ее бесчисленными цепями, она медленно погружалась обратно в воющий вихрь. На лице девушки проступал ужас. Между глаз у нее засияла руна, и с каждой вспышкой этого сияния разносилось громогласное эхо. Большинство находившихся на ее теле цепи взорвались, они одна за другой превращались в разорванные души и с истошным криком исчезали, затягиваемые вихрем из погребения бессмертных. Но почти сразу за взрывом бесчисленное множество душ тут же вырвалось из погребения, вновь образовывая цепи, которые продолжили тащить намертво пойманную девушку. Эта сцена заставила каждого, кто ее видел, погрузиться в молчание и трепетать душой. Девушка зло засмеялась. Она провела здесь заточение слишком много лет. Уровень ее культивации был уже не тем, что было и годы. Если бы здесь не было частицы души Цинлиня, то она, борясь, возможно, сумела бы вырваться. Однако сейчас у нее не оставалось никаких шансов. Она зло смеялась, и в ее пустых глазницах почти возможно было различить выражение. Даже несмотря на то, что у нее не было глаз, в этот момент в ее пустых орбитах начала кружить зеленая ци, будто пытавшаяся заменить девушке глаза и дать им жизнь. Девушка смотрела вперед, на не дававшую ей вырваться частицу души Цинлиня. Она сказала: «Человек, которого я больше всего ненавижу в своей жизни, это ты, Цинлинь! В прошлом мой клан Фу оскорбил владыку мира, Джан Цзуня, и мы были вынуждены войти в запечатанный мир, которым он не мог управлять. Здесь мы хотели скрыться от сражения, нам хотелось всего лишь выжить и избежать гибели. Во время войны с нами вы, бессмертные, хотели получить силу основ нашего клана. Вы первыми начали войну, но мы, клан Фу, не могли повиноваться вам. Эта война длилась слишком долго. Царство бессмертных пускало в ход все возможные приемы, чтобы захватить сокровище моего клана, бутылку святого. Ты убил бесчисленное количество сильнейших из нас. Если бы на этом все закончилось, то на войне двух миров все равно было бы сложно избежать жертв. Но ты был императором бессмертных, ты был самым сильным в четырех царствах бессмертных, и ты захотел обмануть мою слабую девичью душу. Ты сказал, что должна быть твоей женой. Я, Цюяо, предала ради тебя свою семью и всем сердцем желала выйти за тебя. Ты говорил, что в обмен на меня клану Фу будет позволено найти себе пристанище в запечатанном мире. Ты говорил, что любишь мои глаза. В моих глазах было все, что произошло с моим народом, начиная с древности. К тому же в моих глазах сохранилась частица силы древнего начала. Эти глаза, сделанные из силы великого начала, получил в наследие священный предок в каждом следующем поколении. Я сама вырвала их у себя и добровольно отдала тебе. Ты все еще помнишь эту сцену? Помнишь лившуюся из моих глаз грязную кровь? Ту кровь, которая осталась в моих глазницах? Ты говорил слишком-слишком много. И каждый раз я старалась сделать так, как ты говорил. Даже если бы ты запечатала меня здесь, поставил сдерживать эти чудовищные души в пруду погребения бессмертных, то я бы тоже с радостью согласилась. И рядом с тобой я была не священным предком, а просто твоей женой, которая любила тебя». Улыбка на лице девушки стала еще более злой. Свежая кровь продолжила течь из ее глазниц, словно слезы. Но эти слезы были слишком страшными, и из-за этих слез в мозгу девушки вспыхивали все новые и новые воспоминания. «Почему? Почему я сделала все это, а ты все равно обманул меня? Ты говорил мне, что можешь отдать один из миров моему клану Фу. Ты говорил мне, что потомки клана Фу будут жить вечно. Еще ты сказал, что однажды ты вновь увидишь клан Фу за пределы запечатанного мира. Я, глупая Цюяо, поверила во все то, что ты говорил тогда. Для тебя я бесконечно сдерживала в пруду погребения бессмертных эти души. Я ясно чувствовала, что это видоизмененная печать, но все равно поверила тебе. Если бы сейчас я почувствовала, что поблизости появился человек из клана, я бы отдала все, чтобы его увидеть. Я так никогда и не узнаю, правда ли, что у клана Фу не осталось своего мира. Правда ли, что после того, как я была запечатана, клан Фу стал рабом царства бессмертных. А ко всему я ненавижу тебя, Цинлинь, за то, что ты не иначе как вообще лишён сердца, что ты не иначе как вообще не имеешь чувств, словно сделан из камня. Обычная арабская метка за многие века никогда не висела на клане Фу. Рабская метка была сделана из той силы Великого Начала, которая была в данных мною тебе глазах. Только благодаря такой метке можно было запечатать клан Фо. Ты получил от меня эти глаза, получил эту силу Великого Начала, а потом ты поместил эту силу во множество рабских меток, и во всех четырех мирах бессмертных все люди клана Фу стали рабами хуже муравьев. Мы стали обязанными вечно кланяться вам, бессмертным!» Черных кровавых слез из глаз девушки стало еще больше. Они текли бесконечным потоком. В них была та ненависть, которая ждала многие тысячи лет, и разлилась в момент взрыва. «Сэн Лень, твой аватар находится здесь, но ты еще не умер. Тебе следовало бы осмелиться лично посмотреть на меня!» Пронзительный голос девушки разнесся эхом. В нем был все тот же злой смех. Вихрь медленно увлекал девушку в погребение бессмертных. В тот момент, когда ее затягиваемое воздушной воронкой тело должно было полностью погрузиться в погребение бессмертных, девушка резко подняла голову, руны между ее глаз бешено засияли, и одна за другой отделились от лба. Даже там, где находился Ван Линь, можно было ясно видеть это кроваво-красное переплетение символов. Ван Линь мог представить, какую боль испытывала девушка, когда руны покидали ее тело. Однако эта боль все равно сильно уступала той, которую девушка чувствовала в сердце. Она подняла правую руку и сгребла рунную весь у себя между бровей. Не обращая внимания на боль, девушка яростно потянула появлявшиеся руны из себя, а потом метнула все их вверх. Все это время Ташань находился неподалеку. То, что происходило перед ним, давало ему понять некоторые вещи, но в его глазах по-прежнему было заметно замешательство. Брошенные этой девушкой руны молниеносно приблизились, и словно клеймо встали у него между бровей. С острой болью они ушли глубоко внутрь тела. Бросив руны, девушка совершенно обессилела, и, следуя за вихрем, постоянно погружалась в погребение бессмертных. Сделанные из зеленой ци глаза посмотрели на Ван Линя, и она проговорила. «Ты помог клану Фу. Я, Цюяо, не могу забыть того, кто помог нам». На ее лице вновь появилась злая улыбка. Она подняла руки к своим глазам и яростно вонзила пальцы в глазницы. Ее тело резко вздрогнуло. Она вытащила те два шарика зеленого света, которые заменяли ей глаза, и бросила их в Ван Линю. Прокладывая за собой светящуюся зеленым дорожку, они полетели прямо к нему. «У клана Фу, кроме хорошо известных за пределами нашего мира рун жизни, есть еще руна увядания. За ту заботу, которую ты оказал клану Фу, я, его потомок, имею право дать тебе силу этих рун». Ван Линь принял шарики зеленого света. Рядом с его ушами тут же возникла божественная мысль девушки. Девушка бросила глубокий взгляд в совершенно холодную частицу души Цин Линя, и ее тело оказалось полностью поглощено вихрем из погребения бессмертных. В это мгновение повсюду стало тихо. Даже бывшие в вихре души, когда девушка окончательно погрузилась, ушли в глубину воздушной воронки. Оставался только вой самого вихря, который то медленно нарастал, то вновь затихал. Однако и он мало-помалу утих, рассеявшись в огромной глубокой яме. Когда Ван Линь держал шары зеленого света, знанием сердца, само собой, к нему пришло понимание того, зачем эта девушка по имени Цуяо сделала ему такой подарок. Согласно всему тому, что она говорила, техника руны видания требовала силы клана Фу. Она соединяла клан Фу и Ван Линь, не имеющие формы, цепью. Она так верила в них, что, похоже, свойства этих рун увядания и правда необычны. Глаза Ван Линя блеснули. В его мозгу эхом отозвалось время, когда в регионе планет Лутень он воевал с кланом Яо. Он видел, что можно запечатывать изначальную силу в руну на желтой бумаге. Не иначе. Глаза Ван Линя замерли. В это время затихший уже было вихрь из погребения бессмертных вновь пугающе изменился. В его центре вдруг появилась плывущая по воздуху призрачная фигура Цюяо. Следом за ее злобным криком тут же начали раздаваться сотрясавшие все вокруг звуки взрывов. «Цин Линь, даже умерев, я не могу отпустить тебя!» В тот момент, когда эти слова разнеслись эхом, из пруда погребения бессмертных тут же хлынуло великое множество душ. Они заполонили собой все вокруг, однако не рвались наружу, а постоянно взрывались. От этих следовавших один с другим взрывов пруд погребения бессмертных начал дрожать. «Ты запер мною эти души и должен был знать, что в течение многих лет я уже стал единым целым с прудом погребения бессмертных, а они не дают мне уйти, и ты не даешь мне уйти. В таком случае дай нам вместе погибнуть!» После того, как злые слова Цюяо разнеслись эхом, весь пруд погребения бессмертных громоподобно взорвался. Бесчисленное множество душ разрывались одна за другой, и когда разорвалась последняя, сформировалась разрушительная сила, которая соединилась с вихрем. Непрерывно вбирая в себя этот поток силы, вихрь в одно мгновение пугающе изменился. Он поднялся из глубины ямы и превратился в достающую до неба огромную воздушную воронку. Находившаяся в ней сила могла уничтожить все живое. В этот момент выражение лица Сюй Конзы сильно изменилось, забирая с собой просто одетую, но красивую девушку и ту, кто была похожа на императрицу Кунь Сюй. Он бросился бежать. Тянь Юньзы и остальные последовали его примеру, и вся группа людей рассеялась, словно птицы. Воя, этот вихрь сметал все на своем пути, раздался долетевший до небес звук огромного взрыва. Этот взрыв задел не только пустоту, но и края бывших со всех сторон, запечатанных ослабленным дьяволом обителей. В тот момент, когда вихрь вырвался наружу, его звук был полон злым смехом. Вместе с воздушной воронкой вверх медленно поднималось еще кое-что. Это был размером в десяток джанов черный пруд. Он был полон черной крови и толчками распространял вокруг себя темную ци. Но самым странным было то, что эта темная ци на самом деле была ци бессмертных. Пруд погребения бессмертных. Со всех сторон от этого черного пруда стояли бесчисленные изваяния злобных зверей, многие из которых имели искаженные боли человеческие лица. В тот момент, когда стали видны эти статуи, наружу вырвался поток ауры страха. В находившиеся за пределами обители бессмертных области небесного духа бессмертного начали клубиться тучи, и подул ветер, весь мир стал бесцветным. Раскаты грома отдавались эхом в бывших землях демонического духа. Даже среди звезд, которые находились за пределами земель демонического духа, в этот момент произошли пугающие перемены. В Восточном море этот стремительно вращающийся вихрь увлекал за собой всю бывшую вокруг изначальную силу. Там вихрь стал непрерывно расти, бешено расширяясь во все стороны. Несколько проходивших в это время поблизости культиваторов и прочих людей тут же оказались затянуты внутрь него. Их тела взорвались, но даже их изначальные духи не имели возможности вырваться и могли только умереть. Этот страшный катаклизм привлек внимание огромного количества людей. Но на тот момент в обители Императора Бессмертных группа людей все еще не видела ее в подробностях. За одну секунду через пруд погребения Бессмертных с грохотом пролегла трещина. Следом за этим раздался трескучий звук, разломов становилось все больше и больше. В одно мгновение этот знаменитый когда-то пруд погребения Бессмертных с грохотом взорвался. Все бывшие внутри него души оказались разорваны. Сформировалась невообразимая сила ударная волна, неистово разлетевшаяся во все стороны. В момент взрыва частица души Цинлинь не стала исчезать, а лишь закрыла глаза. Она превратилась в точку кристального света и рассеялась среди обители. Следом за ударной волной все вокруг оказалось накрыто оглушительным грохотом. Эта волна была поистине пугающей. От ее силы взорвались все печати ослабленного дьявола, и стал виден истинный облик обители бессмертных. Также под ее действием все находившиеся внутри, включая Ван Линя, оказались отброшены на большие расстояния. Всех бывших в обители бессмертных сила взрыва раскидала в разные стороны. От такого удара даже лицо Сюй Кунзы побледнело, он был ранен. Не заботясь о деревенской барышне, одетой в розовые девушки, которых швырнуло на ограничение обители бессмертных, его призрачная фигура растворилась среди света другого ограничения. Деревенская барышня и девушка, которая носила розовую одежду, оказались разделены. Наткнувшись на бывшие со всех сторон ограничения, они исчезли. Тянь Юньзы непрерывно отступал, его глаза испускали странный свет, он отходил необычной походкой, а в момент удара скрылся в окружавшем одно из зданий ограничений. Группа людей, отступая, исчезла почти целиком. Ван Линь и Сытунань оказались разделены силой взрыва. Сытунань яростно взревел. Не было никакой возможности противостоять огромной взрывной волне, и он, выплюнув полный рот крови, исчез за ограждавшим небо ограничением. Все тело Ван Линя задрожало. Ударная сила, казалось, переломала ему кости. Ощущая боль, он выплюнул изо рта кровь. Ван Линь упал на какую-то клумбу и, вероятно, при этом налетел на ограничение, отчего его призрачная фигура исчезла среди сияния. Но в тот самый момент, когда его тело вот-вот должно было исчезнуть, в вихре из взорванного пруда погребения бессмертных в мгновение ока возник луч кристального света, он очень быстро приближался. Этот свет пробивал все ограничения, вставшие у него на пути. Он нёсся прямо к Ван Линю, и пока тот торопело наблюдал за происходящим, свет пробил его карман и проник внутрь одежды, вглубь подаренного загадочным мужчиной из дворца Жёлтого Кристалла. Частица души Цан Линя! Это была последняя мысль, которая всплыла в мозгу Ван Линя, прежде чем он исчез. В тот момент, когда свет приблизился, культиватор успел отчётливо разглядеть внутри него частицу души Императора Бессмертных. Взрыв пруда погребения бессмертных яростно сотряс обитель Цан Линя. Все, кто вошёл сюда прежде, оказались разделены друг с другом. Соприкосновение с ограничениями переносило их в различные места. Волею случая, в тот момент, когда исчезал Ван Линь, девушка с покрытым шрамами лицом опустилась неподалёку от него. Вся она была окутана демонической ци. На этой клумбе девушка также соприкоснулась с ограничением и переместилась туда же, куда попал Ван Линь. Прошло много времени прежде, чем ударная волна рассеялась. Вся земля была покрыта руинами, только глубокая яма слабо источила холодную ци. От пруда погребения бессмертных остались одни осколки, которые тоже попали в разные места, столкнувшись с ограничениями. Вокруг было тихо. Неизвестно, сколько времени прошло прежде, чем из ямы выбрался человек. Его голова была огромной, а тело худым и маленьким. Когда он выкарабкался, в его глазах всё ещё жил пережитый страх. Следом за ним появились три брата Чиндао и почти все остальные, кого ранее затянул вихрь. Отсутствовали только одна из учениц деревенской барышни, потерявшая отмеченную звёздами куницу старейшины по фамилии Сунь. Все они молча, ещё не оправившись от испуга, оглядывались по сторонам. Никто не замечал, как вдалеке со вспышкой появилась отмеченная звёздами куница. Её скорость была слишком большой, и все выжившие заметили лишь мелькнувшую перед глазами искру. Звёздная куница влетела прямо в яму. Её глаза сияли, в них был заметен ум. Куница могла очень ясно ощущать, что в самой глубине этой ямы была аура, которую она безумно хотела найти.